И когда я побежал, картина воскресла в памяти. Только на секунду, и тут же снова пропала. А мне еще пробежаться? Не трудитесь, пустяки. Ну нет, вы лишаете себя одного из прекраснейших воспоминаний. Для большинства людей увидеть меня впервые – целая жизненная эпоха. Они переживают это мгновение снова и снова, чтобы подбодрить себя в трудный час. Скажите теперь, когда у вас было время подумать, вы по-прежнему убеждены, что не бывали в милом Люцерне? Убеждена. А он и вправду такой милый? Еще бы! Прелестный, синий, полный зачарованных туристов с бедекерами под мышкой. Если он так хорош, я вряд ли бы его забыла. Особенно, если бы встретила вас. Верно. Осталось предположить, что мы встречались в прежнем рождении. Это будет великий день, когда я вспомню. День ликования, кивнул Джефф. Совесть укоряла его, что все это очень похоже на треп. А он дал зарок не трепаться в день избавления от мисс Шусмит. Однако убеждал он себя, он не треплется. Хотя внешне, конечно, это очень похоже на треп. Когда любишь девушку всеми фибрами души, нет, это уже не треп. Очень просто, если хорошенько подумать, убеждал он свою совесть. И совесть отвечала «очень». Энн повеселела. Она уже замечала, что веселеет в обществе Джеффа. Никто вот так сразу не пробуждал в ней столь живую симпатию, как будто кто-то рассказал ему про ее интересы и любимые книги. Она честно признавала себе, что ее огорчение было отчасти вызвано его внезапным отъездом. «А куда вы исчезли на целый день?» – спросила она. «Я боялась, что вы присытились у губианской пищи и пропали совсем?» «Нет-нет», – отвечал Джефф, – «я давно возвысился духом и не замечаю, что я ем. Я был в Лондоне. Привез вам коробку шоколадных конфет». «Какое благородство! Здесь они, конечно же, под строжайшим запретом». «Догадываюсь. Придется вам есть у себя в спальне. Я встану в коридоре и буду нести дозор. Это напомнит вам Роудин». Роудин – престижная школа в Англии. «А я не училась в Роудине. Как пишут кто есть кто, мне дали домашнее образование». «Так вы были в Лондоне. А что вас туда увлекло?» Джефф без запинки ответил, что должен был приглядеть за делами в конторе. Труднее был вопрос, преследовавший его с тех пор, как миссис Моллой сообщила, что знает тайну поместья Шипли. Рассказывать об этом Энн или хранить молчание? Лорда Авенхэма, безусловно, следовало предупредить, но пришлось бы сознаться Энн, что он ее обманул, а никто не знает, как девушки могут на это отреагировать. Джефф решил, что лучше пока промолчать. «А как вы провели день?» – спросил он. «Не очень. Не говорите, что ваша Грымза заставила вас работать в такой день. Только до ланча. Тогда у вас был приятный в меру возможности день». «А почему в меру возможности?» «Потому что без меня». «А, ясно. Нет, у меня не было даже того сравнительно приятного дня, который бывает у девушек, лишенных вашего общества». Дядя Джордж очередной раз воспарил мыслью и вышла... Куча неприятностей. Собственно, это я угодила в переплет. Она умолкла и зажмурилась, вспоминая. Джефф не обнял ее за талию и не привлек к себе, однако едва не надорвался, борясь с собой. Впервые он понял, что в грубом совете лорда Авенхэма есть здравое зерно. «Скажите», — нежно проговорил он, — «а в мое отсутствие на дядюшку снизошло новое озарение?» «Да, озарение». Он решил, что спрятал бриллианты в голове антилопы. Ну, той, что в кабинете у миссис Корк. Какая ерунда! Почему? Как раз такое хитрое место он и мог выдумать. Когда он прятал бриллианты, этого отсеченного образчика африканской фауны еще не было. Антилопа появилась здесь об руку с миссис Корк. А, понимаю. Нет, это не жертва миссис Корк. Она живет здесь с самого моего детства. Ее подстрелил мой дедушка. Он что, тоже был охотник? Да, могучий и безжалостный. Гроза антилоп. Трудно быть антилопой, задумчиво проговорил Джефф. Ни минуты покоя. Воображаю, как они утешали друг дружку тем, что дедушка не вечен. Когда-нибудь, говорили они, он представится, и мы отдохнем. И вот он отходит в мир иной, но является миссис Корк. Горькая правда. Поневоле задумаешься, а? Только об этом и думаю. А вас это печалит? Невыносимо. И меня. А давайте попробуем забыть о грустном. Где мои таблички? Я должен записать для памяти. Посмотреть в голове у антилопы. А вы не побоитесь зайти к миссис Корк и шарить в чучелах? Конечно. Неужто вы, Эдеры, совсем не знаете страха? Энн снова расстроилась. Когда днем она предложила Лайонеллу совершить этот дерзкий подвиг, тот наотрез отказался приближаться к тетушкиной берлоге. Он знал про бриллианты и горячо желал, чтобы они нашлись, поскольку, подобно большинству современных молодых людей, предпочитал состоятельную жену, но не хотел рисковать даже ради самых радужных перспектив. Энн, девушка храбрая, презирала трусливых мужчин. На мгновение она подумала, что, может быть, дядя прав насчет Лайонелла. Она тут же отбросила эту мысль, но в душе остался неприятный осадок. Готовность Джеффа ринуться навстречу опасности невольно заставила Энн сравнить молодых людей. И сравнение, как уже говорилось, ее расстроило. Всегда неприятно, если желанные качества оказываются не у того, у кого нужно. «Можете не трудиться», — сказала она. «Я уже проверила». «Вы?» «Да, я». Джефф почувствовал, что вправе немного обидеться. «Вообразите средневекового рыцаря, который прискакал спасать деву от дракона и слышит, что она уже прибила чудище прялкой». «Нет, так не годится», — сказал он. «Грубую работу надо оставлять мне». «Но вас же не было рядом». «Вы же знали, что я вернусь. Вы должны были сказать себе, он вернется, когда в полях забелеют маргаритки». «По вашему невеселому виду, я могу заключить, что бриллиантов там не было. Только опилки. И как на грех, когда я заглядывала внутрь, вошла миссис Корк». «О, ужас! А у вас было наготове объяснение? Я сказала, что проверяла, не завелась ли там моль. Я бы выкрутился получше». «Не выкрутились бы». «Выкрутился». «Ну и что бы вы сказали?» «Сказал бы с легким смешком: ах, миссис Корк!» «Давайте, давайте!» «Ах, миссис Корк!» «Нет», — добавил Джефф, помолчав. «Не уверен, что я бы нашелся». «И она приняла ваше объяснение?» «Вроде да. Но я не могу избавиться от чувства, что она подумала, будто меня покусал дядя Джордж, заразив своей формой безумия. Удивляясь, что она сразу меня не уволила. Неприятно, когда и секретарь, и дворецкий рядом теряют рассудок».